Глава 11. На следующий вечер я стоял на пирсе, любуясь серебристой лунной дорожкой, и гадал, придет Саванна или нет. Накануне вечером, вдоволь наслушавшись папиных оживленных лекций о монетах и восторженных отзывов о новых приобретениях, я поехал на пляж. На пассажирском сиденье лежала записка с просьбой о встрече, адресованная Саванне. Я оставил конверт на капоте машины Тима, зная, что он отдаст ей письмо невскрытым. За наше короткое знакомство я успел узнать, что Тим, как и мой отец, прекрасный человек, и мне можно только мечтать со временем до них дорасти. Перебрав несколько вариантов, я остановился на записке, рассудив, что после достопамятной драки вряд ли останусь желанным гостем в доме на пляже. Я легко мог обойтись без общества Рэнди, Сьюзен и остальных, но автоматически потерял возможность связаться с Саванной. У нее не было сотового, а я не знал номера городского телефона коттеджа. Оставалась единственная возможность — письмо. Я вел себя неправильно. Вспылив, потерял голову и позволил себе лишнее не только в разговоре с Саванной, но и при встрече с остальными. Мне следовало подчеркнуто спокойно миновать воинственных болванов и уйти с пляжа. Рэнди и его приятелям, пусть даже они качаются с пеной у рта и считают себя спортсменами, не продержаться и минуты против того, кто специально обучен быстро и эффективно обезвреживать нападающих. Случись это в Германии, я мог бы загреметь на губу. Правительство, видите ли, не жалует тех, кто использует приобретенные за его счет навыки в целях, которые правительство не одобряет. Оставив записку, я весь день поглядывал на часы и гадал, придет ли Саванна на пирс. Когда подошло время, указанное в записке, я уже едва сдерживался, оглядываясь через плечо, и с огромным облегчением выдохнул, увидев вдалеке фигурку, в которой по движениям и походке узнал Саванну. Прислонившись к перилам, я стал ждать. Заметив меня, Саванна замедлила шаг и, подойдя ближе, остановилась на некотором расстоянии. Ни объятий, ни поцелуя. Меня немного задела эта внезапная официальность. «Я получила твою записку», — сказала Саванна. «Я очень рад, что ты пришла». «Пришлось улизнуть тайком, чтобы тебя не выдать», — сказала она. «Я случайно подслушала разговор наших парней о том, что они сделают, если ты снова объявишься поблизости». «Мне очень жаль», — начал я с места в карьер. «Ты пыталась помочь, а я все неправильно понял». «И?» «И я хочу извиниться за то, что сделал с Тимом. Он отличный парень, мне надо было двигаться с оглядкой». Она, не мигая, смотрела на меня. «И?» Я переступил с ноги на ногу и лицемерно сокрушенно добавил. «И за то, что я сделал Рэнди и другому парню». Саванна продолжала пристально смотреть мне в глаза. «И?» Я озадаченно наморщил лоб. «И?» Начал я и замолчал. «Что «и»?» «И?» Снова начал я, но опять ничего не придумал. «Не знаю», — признался я. «Словом, в чем виноват, прошу прощения». На лице Саванны проступило сдержанное любопытство. «Это все?» Я подумал и признался. «Не знаю, что еще сказать». Прошло долгих полсекунды, прежде чем в уголках рта у нее появилась крошечная улыбка. Саванна двинулась ко мне. «Значит, это все?» — повторила она мягче. Я промолчал. Она подошла ближе и вдруг обвела мою шею руками. «Тебе нет нужды извиняться», — прошептала она. «И нечего стыдиться. Я, наверное, реагировала бы так же». «Тогда к чему этот допрос?» «Чтобы убедиться, что я в тебе не ошиблась. Я знала, что у тебя умное сердце». «Это как?» «Буквально», — ответила она. Когда закончился тот на редкость длинный вечер, Тим убедил меня, что я не имела права затевать подобный разговор. Ты был прав. У меня нет достаточной профессиональной квалификации, и нечего присваивать себе право ставить диагноз. А что до происшествия на пляже, так я видела, как все произошло. Ты не виноват. Даже травма Тима не твоя вина. Но хорошо, что ты все равно извинился. Если бы только знать, что ты будешь так же поступать и в будущем. Она прильнула ко мне, и я закрыл глаза, не желая ничего другого, как только стоять вот так, целую вечность. Позже, на пляже, где за разговорами и поцелуями мы провели добрую часть ночи, я обвел пальцем нежный овал ее лица и шепнул: «Спасибо». «За что?» «За книгу». Кажется, я начал лучше понимать отца. Вчера вечером мы прекрасно провели время. «Ну что ж, я рада. И спасибо тебе за то, что такая есть». Она наморщила лоб, и я поцеловал эти морщинки. «Благодаря тебе у меня начали налаживаться отношения с отцом. Ты не представляешь, как много это для меня значит». На следующий день Саванна должна была работать на стройке. Но Тим сделал исключение, дав нам возможность в последний раз побыть вдвоем. На завтра мне предстояло вернуться в Германию. Когда я подъехал к бунгало, Тим спустился с крыльца и присел на корточки рядом с машиной, оказавшись как раз на уровне окна. Синяки у него под глазами стали почти черными. Он протянул мне руку через окно. «Было приятно познакомиться с тобой, Джон». «Мне тоже», — искренне ответил я. «Береги себя». «Постараюсь», — отозвался я, и мы обменялись рукопожатиями, прекрасно понимая, что нас объединяет. Мы с Саванной провели утро в аквариуме в Форт-Фишере, зачарованные подводным миром и его обитателями. Мы видели панцирных рыб с длинными носами и крошечных морских коньков. В большом резервуаре плавали акулы-няньки и красный горбыль. Мы смеялись, беря в руки крабов-отшельников. В магазине подарков Саванна купила мне цепочку для ключей. На ней почему-то болтался маленький пингвин, и это смешило Саванну до слез. Потом я повез ее в залитый солнцем ресторан у самой воды. Мы держались за руки через стол, глядя, как парусные шлюпки мягко покачиваются на стапелях. Занятые друг другом, мы не замечали официанта, которому пришлось трижды подходить к нашему столику и ждать, когда мы откроем меню. Я восхищался простотой и естественностью, с которой Саванна проявляла свои чувства, и проступившей на ее лице нежностью, когда я рассказал об отце. Когда после этого она меня поцеловала, я ощутил сладость ее дыхания и схватил Саванну за руку. «Однажды я на тебе женюсь». «Это обещание?» «Если хочешь, то да». «Лучше обещай вернуться за мной, когда отделаешься от своей службы. Не могу же я выйти за тебя замуж, если ты на другом континенте». «Договорились». Позже мы гуляли по плантации Освальда, прекрасно отреставрированному довоенному имению, славившемуся лучшими садами в штате. Примечание. То есть построенного до 1861 года, когда в США началась гражданская война. Конец примечания. Мы бродили по усыпанным гравием дорожкам, окаймленным зарослями диких цветов тысячи разных оттенков, пышно цветущих в ленивом мареве южной жары. «Во сколько ты завтра улетаешь?» — спросила Саванна. Высоко в безоблачном небе солнце начинало медленно клониться к горизонту. «Рано», — сказал я. «Я уеду в аэропорт, когда ты будешь еще спать». Она кивнула. «А вечер ты посвятишь отцу?» «Ну, вообще собирался. Но если ты хочешь...» «Правда, я уделял ему мало времени, но, думаю, он поймет». Саванна покачала головой. «Нет-нет, не меняй своих планов. Я хочу, чтобы ты побыл с отцом. Я надеялась, что так и будет, поэтому весь день провела с тобой». Мы дошли до конца дорожки с безупречно ухоженной живой изгородью. «Так что ты решила?» — спросил я. «Ну, насчет нас». «Это непросто», — вздохнула она. «Ну и пусть непросто», — настаивал я. «Я не хочу, чтобы все это закончилось». Я остановился, не находя слов, притянул к себе Саванну и начал целовать ей шею и маленькие уши, ощущая губами бархатистую нежную кожу. «Я буду часто звонить и писать, когда не смогу звонить, а через год получу новый отпуск. Где будешь ты, туда приеду и я». Саванна чуть отодвинулась, чтобы увидеть мое лицо. «Правда приедешь?» Я сжал ее в объятиях, конечно. Мне тоже не весело уезжать. Больше всего на свете я хочу, чтобы наш гарнизон находился где-нибудь поблизости, но сейчас я могу обещать только писать и звонить. Я подам прошение о переводе, как только вернусь в Германию, но не представляю, сколько времени это займет и как вообще делаются такие вещи. «Я понимаю», — пробормотала Саванна. По какой-то причине серьезное выражение ее лица заставило меня занервничать. «Ты будешь мне писать?» — спросил я. «А то!» — хмыкнула она, и мое беспокойство сразу исчезло. «Конечно, буду», — широко улыбнулась она. «Как ты можешь спрашивать? Буду писать тебе каждый день. Я отлично умею писать письма». «Кто бы сомневался». «Я серьезно», — сказала Саванна. «В моей семье этим занимались каждые выходные. Мы писали письма дорогим нам людям о том, как много они для нас значат и с каким нетерпением мы ждем встречи с ними». Я снова поцеловал ее в шею. «А что я значу для тебя? Насколько сильно ты будешь ждать нашей встречи?» Немного отстранившись, Саванна ответила. «Об этом ты узнаешь из писем». Я засмеялся, хотя на душе кошки скребли. «Буду скучать по тебе», — сказал я. «Я тоже буду скучать. Не слышу особой грусти в голосе, потому что я об этом уже поплакала, помнишь? И потом, мы же не навеки расстаемся. Конечно, будет тяжело, но время летит быстро, и мы обязательно увидимся снова. Я знаю, я это чувствую, так же, как чувствую твою и свою любовь. В душе я знаю еще не вечер. Многие пары переживают разлуку. С другой стороны, конечно, многие расстаются, но это не значит, что мы тоже должны». Больше всего на свете я хотел ей верить, но сомневался, что все действительно так просто. Когда солнце скрылось за горизонтом, я отвез Саванну к дому на пляже. Остановившись, немного не доезжая бунгало, чтобы нас не заметил никто из студентов, я выбрался из машины, помог выйти Саванне и крепко обнял ее. Мы поцеловались, и я прижал ее к себе, с тоской сознавая, что следующий год будет самым длинным в моей жизни. Господи, как я желал повернуть время вспять и вообще не записываться в армию, чтобы иметь возможность располагать собой. Но я был солдатом. Мне пора ехать. Саванна кивнула и всхлипнула. У меня сжалось сердце. «Я напишу», — обещал я. «Хорошо», — сказала Саванна, торопливо вытирая слезы и открывая сумку. Вынув ручку и клочок бумаги, Саванна начала торопливо что-то писать. «Это мой домашний адрес и телефон, и электронный адрес тоже». Я кивнул. «Запомни, на будущий год я перееду в другое общежитие, адрес сообщу, как только узнаю. Но ты всегда можешь связаться со мной через родителей. Они перешлют мне все твои письма». «Понял», — сказал я. «Номер моей почты у тебя есть. Даже если я буду где-то с военной миссией, письма ко мне придут, и мейлы тоже. В армии чертовски хорошо поставлено дело с компьютерами. Подключат даже посреди пустыни». Саванна обхватила себя руками, словно заброшенный ребенок. «Меня пугает то, что ты солдат», — сказала она. — Это так опасно. — Со мной все будет в порядке, — заверил я, достал бумажник, сунул записку поглубже во внутреннее отделение и снова раскрыл объятия. Саванна подошла ко мне, и я долго прижимал ее к себе, всем существом впитывая тепло ее тела. На этот раз она отстранилась первой и, пошарив в сумке, извлекла конверт. «Я написала это вчера вечером, чтобы тебе было что почитать в самолете. Открой, когда окажешься в воздухе». Я в последний раз поцеловал ее, сел за руль и завел мотор. Когда машина тронулась, Саванна окликнула меня. «Передай привет отцу. Скажи, что я, наверное, пару раз навещу его в ближайшие 2 недели». Уезжая, я смотрел на Саванну в зеркало заднего вида и едва удерживался, чтобы не повернуть. Отец поймет. Он знает, как много Саванна для меня значит, и сам предложит мне провести с ней последний вечер. Но продолжал ехать, глядя, как отражение в зеркале становится меньше и меньше, и чувствуя, как мой порыв понемногу слабеет. Ужин прошел тише обычного. У меня не было сил начинать разговор, даже отец это заметил. Я сидел за столом, а он готовил, но вместо того, чтобы сосредоточиться на процессе, папа то и дело поглядывал на меня с немым вопросом. Я изумился, когда отец погасил горелку и подошел ко мне. Он положил руку мне на спину, ничего не сказав. Однако ничего и не требовалось. Я видел, отец понимает, как мне тяжело. Он стоял неподвижно, словно стараясь впитать мою боль и забрать ее себе в надежде сделать своей. Утром папа отвез меня в аэропорт, проводил до самого выхода на летное поле и постоял рядом, пока не объявили посадку. На прощание отец протянул руку, но я не удержался и крепко обнял его. Папа весь напрягся, но мне было все равно. «Пап, я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю, Джон». «Найди хороших монет, ладно?» — добавил я. «Я хочу о них послушать». Папа потупился. «Мне нравится Саванна», — сказал он. «Хорошая девушка». Это прозвучало неожиданно, но оказалось именно тем, что я хотел услышать. Поднявшись на борт и усевшись в кресло, я положил письмо Саванны на колени. Мне хотелось открыть конверт немедленно, но я подождал, пока самолет оторвался от земли. Из окна я видел береговую линию и сперва отыскал пирс, а потом бунгало. Наверное, Саванна еще спала, но мне хотелось верить, что она сейчас стоит на песке и провожает взглядом самолет. Справившись с собой, я открыл конверт. Внутри оказалась фотография Саванны. Я тут же пожалел, что не оставил ей свою. Я долго смотрел на дорогое мне лицо, затем отложил снимок, глубоко вздохнул и начал читать. «Дорогой Джон, мне так много хочется тебе сказать, но не знаю, с чего начать. Может, с того, что я люблю тебя? Или что дни, проведенные с тобой, были самыми счастливыми в моей жизни? Или что за время нашего недолгого знакомства я поверила, что нам суждено быть вместе? Все это правда. Но сейчас, перечитав написанное, я в состоянии думать лишь о том, что хочу быть с тобой, держать тебя за руку, ловить твою вечно ускользающую улыбку. Я буду думать о тебе каждый день. Я немного боюсь, что придет время, когда твои чувства ко мне ослабеют, и ты забудешь о том, что нас объединило. Поэтому вот что придумала. Где бы ты ни был и что бы ни делал, в первую ночь полнолуния, помнишь вечер нашего знакомства? Я хочу, чтобы ты посмотрел на луну в ночном небе и вспомнил обо мне и 7 днях, которые мы прожили вместе. Где бы я ни находилась, в эту ночь я тоже буду смотреть на луну. Раз уж мы не можем быть вместе, давай, по крайней мере, разделим это, и, может быть, тогда наше чувство будет длиться вечно. Я люблю тебя, Джон Тайри, и собираюсь поймать тебя на слове, которое ты мне дал. Если ты вернешься, я выйду за тебя замуж. Если ты нарушишь свое обещание, ты разобьешь мне сердце. С любовью, Саванна. Сквозь слезы, застилавшие глаза, я видел лишь плотный слой облаков за окном, не зная, где мы находимся. И мне отчаянно хотелось одного — полететь назад, в родные края, туда, где мой дом и где меня ждут.